То, что объект вместо того, чтобы сидеть на месте и ждать, отправился за ним, Артур обнаружил почти сразу. Пришлось двигаться с максимальной скоростью, чтобы успеть провести зачистку помещений до того, как объект попадет туда, и противник начнет представлять для него опасность. По пути наверх на двух уровнях были встречены неподлежащие идентификации активные биологические существа, имеющие по аналогии с ранее напавшими на охраняемый объект статус враждебных. Артур, пользуясь темнотой, не позволяющей противнику вовремя обнаружить его и оценить степень угрозы, прекратил их функционирование и убрал трупы в сторону от лестницы, дабы защитить психику объекта. Также было обнаружено значительное количество активных биологических объектов малых размеров и массы, идентифицированных как крысы. В данной ситуации угрозы они не представляли и были проигнорированы. Большое количество враждебных объектов обнаружилось на верхнем ярусе, когда Артур покинул лестницу. Первому встреченному он свернул шею еще до того, как противник его обнаружил. Второй, правда, не только успел отреагировать, но даже заорал и успел до половины вытащить из ножен меч. Замолчал он только после удара, отбросившего его к стене, и прекратил функционирование вследствие многочисленных повреждений внутренних органов. К сожалению, на поднятый им шум сбежалось достаточно много противников. В подобной ситуации оптимальным было бы использование внешнего вооружения, однако киборг решил поберечь его ресурс. Вместо этого он нанес короткий инфразвуковой удар, заставивший противника потерять ориентацию и впасть в панику. После этого, воспользовавшись изъятым у ближайшего противника мечом, он уничтожил не оказывающих сопротивления врагов и спокойно двинулся дальше. Объект нагнал его возле лестницы в тот момент, когда Артур вынужден был остановиться, обнаружив поднимающуюся по ней группу враждебных особей. Эти оказались более дисциплинированы. Они попытались даже обстрелять вначале киборга, а потом объект, из примитивного метательного оружия, но перед инфразвуковым ударом оказались бессильны и покинули лестничный пролет по наикратчайшей траектории. Кроме того, значительное количество противника, числом не менее 100 активных единиц, было обнаружено во дворе, и процессор принял решение использовать плазменную гранату. При таком соотношении сил это было оправдано. Однако, когда Артур с бластером в руке вышел из помещения, его уже ждали, хотя, согласно показаниям сенсоров, все, кто находился во дворе в момент взрыва, были уничтожены. Такое большое количество противников и оперативность подтягивания резерва говорило о наличии в замке значительных сил. Это усложняло задачу, но не более того. Оптимальным была признана физическая ликвидация объектов угрозы. Но тут один из них, выделенный как приоритетная цель, начал говорить. Лингвистический анализ показал, что противник намерен предложить ему провести вооруженный поединок. Артур знал, что у людей есть такой обычай. И хотя считал его дурацким, мнение держал при себе. В конце концов, он был всего лишь киборг, и людей не интересовало, что он думает по вопросам их обычаев и этики. В принципе, поединок был ему не нужен, однако позволял оценить уровень подготовки элитной части вооруженных сил, так называемых рыцарей. Правда, ни опыта борьбы с противником, вооруженным длинномерным холодным оружием, ни опыта владения подобным оружием Артур не имел. Только те самые пресловутые базовые знания, закладываемые на заводе на всякий случай. Впрочем, с учетом ограничений человеческой физиологии, общих сведений о механике движений, высоком быстродействии процессора и скорости киборга, превосходящие возможности среднестатистического человека более чем в 3 раза, особых проблем не ожидалось. Как оказалось, предварительный анализ был проведен верно. Объект-рыцарь показал низкий уровень боевых характеристик и был деактивирован, после чего Артур произвел ревизию трофейного вооружения. К его удивлению, меч ему понравился, хотя в принципе такого понятия в лексиконе киборга нет. Но это люди так считают. Испытания меча также показали его хорошие эксплуатационные характеристики. Правда, враждебные объекты не отступили, но проведенные расчеты и экспресс-сканирование организма показали, что Артур в достаточной степени восстановился после использования генератора инфразвука. И целесообразным было признано его кратковременное включение на малой мощности. Как и предполагалось, этого оказалось достаточно, чтобы заставить противника в панике покинуть двор. Прозондировав окружающее пространство, Артур не обнаружил новых противников. Следовательно, можно было начинать поиск необходимого продовольствия. Тем более и сам киборг ощутил чувство недостаточного восполнения затраченной энергии. Люди называют это голодом. В связи с этим появился вопрос. Почему он не употребил перед началом операции расчетное количество кормовой смеси? Подобную непредусмотрительность можно было считать заметным сбоем в работе центрального процессора. Хотя нет худа без добра. Продукты, которые обычно употребляют люди, значительно вкуснее. Конечно, теоретически киборга должен волновать не вкус еды, а только ее энергетическая ценность. Но опять же, так думают только люди. Сами киборги считают иначе. И в любом случае, необходимо было как можно скорее найти источник питания. «Прошу вас продолжать держаться позади меня», — вновь сказал Артур. Вообще-то его механический лишенный эмоций голос и привычка повторять одно и то же уже начали бесить Карину, но она предпочла не заострять этот вопрос. Сейчас это было как минимум неразумно, а утрясти подобные вещи можно и после боя. Артура же все это, похоже, и вовсе не волновало. Внимательно осмотрев рыцаря и не обнаружив ножен для меча, который он по-прежнему держал в руке, киборг просто положил клинок на плечо и спросил, где находится продуктовый склад либо кухня. «Вон там, в той пристройке кухня», — ткнула пальцем Карина. «А ледник в подвале». Не говоря больше ни слова, киборг двинулся в сторону кухни. Девушке ничего не оставалось, кроме как следовать за ним и надеяться, что никто нападать прямо сейчас на них не рискнет. Все же киборг не всемогущ, к тому же он явно намерен подкрепиться. Когда же мужчина хочет жрать, то он забывает обо всем на свете. Уж в этом Карина успела за всю свою жизнь убедиться. Киборг же, пусть даже он искусственно созданный гомункулус, все равно в первую очередь мужчина, а значит, между ним и едой лучше не становиться. К удивлению девушки, на огромной кухне никого не было, и порядок здесь был практически идеальный. В свое время Карина не раз сюда заскакивала, если хотела быстренько перекусить. Какие пироги пекла их старая повариха? Боже, как давно это было! И как повезло пожилой женщине, что она умерла вовремя, за полгода до того, как начался весь этот кошмар. Так вот, порядок на кухне был, как и прежде. Секунду подумав, Карина сообразила, что все так и должно быть. Победители тоже хотели есть, и наверняка солдатам был отдан приказ не устраивать в кухне погромов. Конечно, не все они его исполнили. Следы того, как эти варвары здесь прошли, все же имеются. Но в общем кухня сохранилась. И наверняка здесь уже вовсю хозяйничал новый повар. А может и старый, как рассказывал Карине отец. Челядь обычно не трогают, во всяком случае не убивают. В конце концов, не все ли равно кузнецу, чьих лошадей он будет подковывать? Да и солдатам желательно задирать юбки живым служанкам. Киборг, похоже, такими вопросами не заморачивался. На ходу реквизировав кухонный нож, он тут же соорудил себе из подручных материалов, как то копченое мясо, масло, рыба, зелень и какие-то специи. Огромный, одуряющий вкусно пахнущий бутерброд. И начал с аппетитом его жевать. Потом посмотрел на Карину, и в глазах его мелькнуло удивление. «А почему вы не едите?» «Но...» «Прислуги здесь нет». В кажущихся мертвыми глазах киборга мелькнуло вдруг нечто вроде иронии, отчего его лицо стало на миг абсолютно человеческим. Но только на миг. Почти сразу оно приняло свой прежний равнодушный вид. Рекомендую заняться самообслуживанием. Как ни странно, именно эта ирония больше всего задела Карину. Да что этот, он ведь даже не человек. Еще задело то, с каким непрошибаемым видом он жевал. Здесь умерли ее отец, ее братья, а он жрет. Ему и человечину съесть нормально. И он при этом смеет обвинять ее в том, что она не может сама себе еды положить. Да, в столице, говорят, есть такие, которые даже обуваются с помощью прислуги, но здесь... Что-то на миг дрогнуло в лице Артура, и девушка поняла, что ее возмущение не осталось незамеченным. Похоже, киборг издевался над ней, и не особенно это скрывал. Как ни странно, это подействовало на нее успокаивающе. Точнее, нет, не так. Злость осталась, но теперь Карина смогла загнать ее вглубь сознания и прикрыть сверху маской ледяного презрения. Не говоря ни слова, она решительно пошла по кухне, разыскивая, чем можно набить живот. Минут через пять она уже сидела за столом и с аппетитом ела. Удивительно даже. Еще совсем недавно Карина была убеждена, что ей кусок в горло не полезет. Однако стоило только добраться до еды, и аппетит проснулся, требуя немедленно набить желудок хоть чем-то. Главное, чтобы этого чего-то было побольше. В результате она ела, практически не пережевывая. А за чавканье ее учитель хороших манер наверняка устроил бы длинную и занудную отповедь. И к ее удивлению, киборг не только не смеялся, но и вообще смотрел, как ей показалось, одобрительно. Однако по мере насыщения к Карине вернулась и способность нормально мыслить. Дикость ситуации, в которой они находятся, дошла до нее как-то резко. Она сидит на замковой кухне в обществе людоеда, ест, а вокруг... «Артур...» Слова к ее собственному удивлению прозвучали робко, дав Карине повод разозлиться на себя. «Слушаю». От неожиданности Карина едва удержалась, чтобы не подпрыгнуть прямо из положения сидя. Артур стоял позади нее, и как он подошел, девушка не слышала. Похоже, он мог не только двигаться с грацией кошки, но и ходить с кошачьей же бесшумностью. С трудом овладев собой и придав лицу уместное для дворянки бесстрастное выражение, она неспешно обернулась. Хотя больше всего ей сейчас хотелось взвыть и врезать чем-нибудь тяжелым по этой высокомерной наглой в своем спокойствии роже. «Если я хоть что-нибудь понимаю, то на нас могут очень скоро напасть. В замке много народу, и те, кого ты убил, всего лишь небольшая их часть». «Я убил намного больше, чем вы думаете», – бесстрастно отозвался Артур и откусил от своего бутерброда. Уже другого, как отметила Карина, огромный кусок. «И все равно, нас наверняка сейчас окружают. Мы сидим здесь, как в мышеловке». Киборг внимательно посмотрел на нее и, не проживав до конца, сглотнул. Как он только не подавился. Девушка уже даже приготовилась врезать ему кулаком по спине. Однако этого, к ее удивлению, не потребовалось. Артур, кажется, даже не почувствовал неудобства, а просто влил в себя из большого оловянного кубка порцию слабого вина, найденного здесь же. Скривился совсем по-человечески. «Как вы эту гадость только пьете?» «Как-то пьем», — в тон ему ответила девушка. «И все же». «Но, разумеется, нас окружают», — просто ответил Артур. «Сейчас вокруг этого помещения собралось 153 человека». Но ты ведь не подходил к окну». «А зачем? Тем более, что самое нижнее все равно на высоте 2 метра, 53 сантиметров. И увидеть через них что-либо сложно. У меня другие методы наблюдения. В настоящее время количество присутствующих продолжает увеличиваться». «И ты так спокойно это говоришь?» «Да». Ледяное спокойствие и математическая точность ответа окончательно добили Карину. Помотав головой в недоумении, она спросила. «Но почему мы ничего не делаем?» «А что мы должны делать?» Простота вопроса разом поставила девушку в тупик. Киборг, очевидно, понял это и, совсем по-человечески вздохнув, объяснил ей перспективы дальнейшего развития событий. «Сейчас мы ждем, когда сюда соберется как можно больше народу. Потом вы прячетесь, и ваша дальнейшая задача не высовываться, а я выхожу и всех их убиваю. Энергетически это намного выгоднее, чем охотиться за каждым по отдельности. Мои сенсоры имеют ограниченную дальность, которая еще больше снижается из-за каменного щита. Камень в данном случае обладает избыточной экранирующей способностью. Замок же большой, имеет подземелья значительной протяженности. И уничтожение противника в случае его рассредоточения займет чрезвычайно много времени». «Ну вот, теперь все стало на свои места. То есть он ждет, чтобы они собрались, а потом хочет прихлопнуть их всех разом». Карина только головой покрутила. «Нет, киборг, разумеется, крут. Как он разделался с теми, кто попадался им на пути раньше, она видела. Но сейчас... Насколько она могла понять, в замке может быть очень много народу. Может, 300 человек, а может и 500. В зависимости от того, сколько войск Адамс отправил из замка после завершения штурма. Времени-то прошло совсем немного. Так что, может, и все еще здесь». Именно эту мысль девушка постаралась максимально доходчиво и коротко донести до своего защитника. Артур на это пожал плечами и не удостоил ее даже ответа. Это Карину взбесило, и она вместо того, чтобы сказать Артуру про магов, решила промолчать. Если такой умный, пускай сам разбирается. Дадут разок по голове, небось перестанет ее игнорировать. Артур, между тем, похоже, совершенно не нервничал, Пройдясь по кухне, он снял с крюка большой кусок вяленого мяса. Не удосужившись разрезать, откусил с краю и пошел дальше, держа в одной руке еду, в другой тот самый нож. Нашел точильный камень, на котором обычно правили ножи, и использовал его по прямому назначению. Очевидно, нож показался ему слишком тупым. Вот тут, глядя на стремительные, неуловимые взгляды движения и сыплющиеся из-под камня искры, Карина и ошалела окончательно. Это какой же силой надо обладать? Между тем киборг, закончив точить нож, на мгновение замер, а потом сказал: «Количество враждебных объектов 208. Новых не наблюдаю. Приступаю к ликвидации». Карине не пришлось повторять дважды. Бросив остатки еды, она нырнула под стол. Уж что-что, а необходимость в бою слушаться Артура она уже осознала четко. Отсюда, кстати, открывался неплохой обзор, и она увидела, как он подошел к двери. За мгновение до того, как киборг взялся за дверную ручку, с другой стороны забарабанили, судя по звуку, чем-то твердым и железным. Наверное, рукоятью меча. После этого громкий, хрипловатый, и если бы не легкая дрожь, могущий сойти за мужественный, голос потребовал немедленно открывать и выходить. К удивлению Карины, Артур подчинился, правда, только в первой части, бесшумно. Благодаря заранее вылитой сверху бутыли постного масла, отодвинул железный засов, после чего резким движением распахнул дверь. Взмахом все того же многострадального ножа рассек горло стоящему за ней, барабанщику. И тут же кинул что-то наружу. Захлопнул дверь, задвинул на место засов и рыбкой прыгнул под прикрытие массивной печки. Карина тоже инстинктивно дернулась в бок, но не успела, и увидела вспышку, яркую даже сквозь щели. Потом громыхнуло так, что заложило уши, и стены вздрогнули, дверь треснула, одна из петель вылетела, а засов согнулся, но удержал всю конструкцию от разрушения. «Плазменная граната», — вспыхнули в мозгу недавно сказанные киборгом слова. Между тем Артур в своем обычном, неторопливо молниеносном темпе выбрался из укрытия и подошел к двери. Не теряя даром времени, он коротким ударом выправил засов, отодвинул его и, спокойно открыв дверь, вышел наружу. К удивлению Карины, никаких звуков она при этом не слышала. И только когда дверь распахнулась, как сквозь вату, до нее донесся звук удара. Впрочем, после этого слух восстановился очень быстро. Во всяком случае, матерную ругань со двора уже можно было разобрать. Осторожно пригибаясь, девушка подобралась к двери. Конечно, Артур сказал ей прятаться, но усидеть на месте Карина не могла. Прячась за косяком, она выглянула наружу. И что, спрашивается, она рассчитывала здесь увидеть? Знакомый уже круг из оплавленного камня, с той лишь разницей, что он был заметно больше, чем в прошлый раз. Но куски тел и изломанные обгоревшие кости – это тоже ожидаемо. Правда, на этот раз, во-первых, убитых больше, а во-вторых, кто-то все же уцелел. Этих кого-то именно сейчас убивал Артур. Именно убивал. Происходящее во дворе меньше всего напоминало благородный поединок. Или хотя бы просто бой. Держа в правой руке меч, а в левый нож, киборг в юном крутился среди своих противников. Тех и осталось-то уже человек 15, не больше. Остальные погибли частью от взрыва, а частью были уже нарезаны ломтиками. Карина аж глаза зажмурила. Так нереально все это выглядело. Рядом с Артуром воины казались застывшими, как мухи в патоке. Они просто не успевали повернуться следом за ним, не успевали нанести удар. Глаза девушка зажмурила на один удар сердца, не более. А когда вновь их открыла, еще один противник Артура уже лежал на камнях, щедро окропляя их своей кровью. Увлеченные этим жутким зрелищем, девушка не сразу заметила группу из нескольких человек, расположившихся чуть в стороне, на стене замка. Чем они привлекли ее внимание? Да вроде бы ничем, люди как люди. Вот сейчас Артур дорежет тех, кто внизу, и поднимется на стену, и сбросит их оттуда головами вниз. И только посмотрев на них еще раз, она поняла. Маги. Не только маги, разумеется, большинство солдаты, один дворянин, выделяющийся среди прочих богатой одеждой. Но вот двое точно маги. Совсем молодой парнишка. Это не скрыть даже расстоянием, одетый в серую ученическую хламиду. В столице, где она бывала пару раз с отцом, такие встречались довольно часто. Академия магии там была вполне приличная. На континенте лучше, пожалуй, только у соседей. Так вот, парнишка этот поддерживал высокого, широкоплечего мужчину средних лет с густой, хотя и короткой седой бородой. И на мужике этом тоже была хламида, такая же, как у молодого, только более потрёпанная и тёмно-красного цвета. Почему он еле держался на ногах, было неясно. Да и не принципиально, в общем-то. А вот то, что это маг, причём высокого ранга, было ясно. Не архимаг, конечно. Те были наперечёт, всех знали в лицо. И Карина узнала бы тоже, но всё равно, судя по одежде, ранг серьёзный. У них ведь у магов иерархия строгая. По одежде, кто есть кто, определить несложно. Конкретно этот индивидуум был ранга первого или второго. Отсюда не разберёшь. То есть в любом случае очень и очень грозный противник. А раз так... Что так, Карина додумать не успела. На неё вдруг словно ушат холодной воды вылили. Только сейчас до девушки начало доходить, что сейчас будет и к чему привела её уязвлённая гордость. Ведь киборгу она о магах так ничего и не сказала. И сейчас, скорее всего, он не подозревает, какой опасности подвергается. То, что маг его пришибёт, это в конце концов не так и страшно. Будет знать, как издеваться. Но если Артура убьют, то она, Карина, останется совсем одна. Этот наглый гомункулус, если вдуматься, был её единственным защитником. Оставалось надеяться, что пока он в толпе солдат, пускай и поредевший, маг не ударит, опасаясь задеть своих. И она успеет крикнуть, предупредить. Не успела. Маг не стал ждать, пока Артур дорежет солдат. Очевидно, сообразил, какой будет исход схватки. И заранее списал их в неизбежные потери. А секунды раньше, секунды позже, какая разница? Резким движением оттолкнув ученика, Макс вскинул руки. И в следующий момент Карине показалось, что на плиты двора рухнуло небо. Удар был столь силён, что каменные плиты брызнули осколками. Солдаты уже мёртвых и ещё живых перемололо в кровавый фарш. А вот киборг, каким-то образом почувствовав опасность, успел отреагировать. Прыжок, который он совершил, был совершенно немыслим. И потому, наверное, Артур сумел уйти из-под удара. Маг попросту не успел его правильно рассчитать. Расширив зону поражения, и киборга зацепило лишь самым краем. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы Артура отшвырнуло в сторону и ударило о стену. Изломанной куклой он сполз по камням вниз и остался лежать неподвижно. Кухня произвела на Артура благоприятное впечатление. Достаточно чисто, хорошо спланировано, и еды много, и всякой. Конечно, для киборгов, когда их создавали, критерии пищи были совсем другими, чем для человека. Желудки искусственных организмов могли одинаково легко переваривать и древесину, и осетрину. Однако желудки желудками, а вкусовые рецепторы-то у них были вполне человеческими. И потому обнаруженные продукты были приняты Артуром вполне благосклонно. Во всяком случае, они были куда вкуснее, чем кормовая смесь. Хотя, разумеется, уступали ей в питательности. Единственное, объект повела себя так, словно уже сама идея о необходимости готовить себе лично была для неё оскорблением. Хотя чего уж там спрашивается готовить? Нагрести с котлов. И вся недолго. Здесь, похоже, готовили на целую армию. Но обслуживать её Артур не собирался. Подобно большинству киборгов, он прекрасно знал, как обойти заложенную в него программу, пусть и в мелочах. В самом деле он доставил объект к хранилищу продовольствия, то есть обеспечил ей возможность питаться. Вот пусть теперь и питается, не инвалид чай. А насчёт того, что объекту надо разжевать и в рот положить, так об этом программа умалчивает. Так что он сделал вид, что не понял её пожеланий. К тому же, как неожиданно для себя отметил Артур, ему просто нравилось её дразнить. Это было странно и нелогично. Однако киборг отложил анализ своего поведения на потом. Сейчас были дела поважнее. Помимо всего, на этой кухне он обнаружил привет из прошлого – обычный нож. Самый обычный, если не считать, что он был с камбуза линкора. Похоже, в числе прочего, он был сгружен с корабля ещё до того, как реактор окончательно вышел из-под контроля, поскольку иного варианта просто не было. В корабль после этого никто не проникал. Это киборг знал точно. Внимательно осмотрев лезвие, киборг опять же с удивлением почувствовал такую человеческую эмоцию, как досада. Так испортить хороший инструмент, это надо было постараться. Тем не менее, правку лезвия он отложил до момента насыщения. В конце концов, это не горело. А вот восполнить запасы энергии перед боем было необходимо. То, что враждебные объекты быстро стягиваются к их убежищу, его сенсоры показывали фактически с того момента, как они зашли в помещение. Ну, стягиваются и стягиваются. Просчитав варианты, Артур пришел к выводу, что уничтожить их всех и сразу энергетически выгоднее длительной охоты. Тем более, что это обеспечивало максимально быстрое выполнение миссии, после чего программа должна была завершиться, и он мог вернуться на пост. Кстати, объект оказался умнее, чем он ожидал. Во всяком случае, как только энергетический баланс в ее организме был частично восстановлен, и мозг получил необходимую порцию энергии, она тут же пришла к выводу о возможности атаки со стороны противника. Это указывало на ее достаточно высокий интеллект. Однако пришлось достаточно долго объяснять ей нюансы. Похоже, сейчас подготовка офицеров была далека от идеала. И многие решения, стандартные для Артура, здесь были давно и прочно забыты. Это было странно, однако ничего не меняло. Задача киборга выполнять то, что предписано программой, а не умничать. Именно поэтому Артур, прервав ненужный разговор, принялся готовиться к предстоящему бою, в котором рассчитывал, помимо прочего, воспользоваться оказией и приобрести необходимый опыт владения длинномерным оружием. Так сказать, подкрепить теорию практикой. Судя по сложившейся на планете ситуации, это могло оказаться совсем не лишним. Правда, той подготовки было отслеживать противника, что занимало примерно 2% ресурса процессора, и отточить нож. Несмотря на его кухонное предназначение, качество стали позволяло его использовать в бою. Причем намного успешнее, чем то барахло, которое здесь было в ходу. Если мечи отличались весьма приличным качеством, то металл, идущий на ножи, был, похоже, бросовым. Учитывая же, что оптимальным стилем боя программисты, составлявшие подборку информации для киборга, считали почему-то связку шпага-дага или применительных сложившимся реалиям меч-нож, Артур решил в качестве оружия для левой руки использовать тот самый клинок, изготовленный когда-то на Земле. Дальше все было просто. Плазменная граната, заранее установленная на максимальную мощность, за дверь и спрятаться в укрытие. Поскольку в способности двери выдержать взрыв, пускай и отдаленный, Артур резонно сомневался. В последний момент он успел обратить внимание на то, что объект, вместо того, чтобы последовать его примеру, находится в опасной зоне, но предпринимать ничего не стал. Во-первых, он сказал ей прятаться, и заложенные программой минимальные требования были выполнены. А во-вторых, все равно не успевал. Дверь все же выдержала. Хотя в этом была не столько заслуга ее прочности, сколько грамотно выбранное место взрыва. Граната разорвалась так, что ударная волна прошла стороной, да и высокотемпературная плазма сюда не дошла. Оставалось лишь выйти и довершить начатое. Если верить показаниям сенсоров, примерно 20% враждебных объектов уцелело. Из них часть на стене, куда не дошел взрыв. Но как раз с ними можно было повременить. Группа была малочисленной. И вдобавок располагалась далеко от места предполагаемой тренировки. Именно поэтому основное внимание Артур сосредоточил на тех, кто находился поблизости, пользуясь их поголовной контузией и, соответственно, заметно сниженными физическими возможностями. Следующие несколько секунд он потратил на то, чтобы, пользуясь своим преимуществом в скорости, отработать приемы владения оружием. Это оказалось заметно сложнее, чем ожидалось. Часть информации, содержащейся в архиве, оказалась неприменима или малоприменима. Так японская техника была абсолютно бесполезна, возможно, из-за того, что оружие, которое было у Артура, весьма отличалось от японского, а возможно, потому что сама по себе японская техника оказалась менее эффективна, чем принято считать. Точно так же малоэффективны были китайские стили, информация о которых нашлась в том же архиве. Более того, они вообще были неприменимы на практике. А вот испанский стиль фехтования оказался заметно лучше. Правда, он был ориентирован на несколько другое оружие. Однако большие по сравнению с испанской шпагой длина и вес меча с успехом компенсировались большей силой киборга, в результате чего тренировку можно было признать удовлетворительной, а оптимальный для местных условий стиль определенным. Единственным минусом было то, что количество подлежащих уничтожению объектов было незначительно. А значит, проверить всю информацию, а также испытать другие системы фехтования, было затруднительно. Именно в этот момент начала проявлять активность группа, расположившаяся на стене. Артур непрерывно отслеживал ее, однако серьезных проблем с той стороны не ожидал. Противник был весьма малочисленным, и по его расчетам мог быть утилизирован в течение не более 20 секунд. Собственно, киборг и намерен был заняться утилизацией сразу по завершению зачистки, во дворе. Но тут один из стоящих на стене вскинул руки. Жест был абсолютно непонятным и неклассифицируемым. Оружия у человека не было. Тем не менее, направлено движение было в сторону киборга. «Не понимаешь, бойся». Так говорил когда-то инструктор со странной фамилией Илья Шевский, первый учитель Артура. Подобных изречений у отставного прапорщика было заготовлено много, но все они, как выяснилось позже, несли в себе бесценные крупицы информации, которая, было дело, спасла как-то Артуру жизнь и не раз помогала сохранить здоровье. Именно поэтому Артур не стал терять время на дополнительный анализ ситуации, а прыжком попытался уйти как можно дальше в сторону. Увы, до конца обеспечить процедуру не удалось. Где-то на середине прыжка Артур ощутил удар, похожий на воздействие силового поля. Удар был такой силы, что отшвырнул киборга на некстати подвернувшуюся стену, и функционирование организма было приостановлено.